Глава 32. Сколько времени прошло, сказать трудно, но наконец я пришел в себя. А причина была в том, что в меня пытались влить какую-то вонючую жидкость. Кругом темнота, и один из аборигенов, если судить по мускусному запаху, который от него шел, хотел вставить мне в рот горловину глиняной фляжки. Запах от пойла шел противный, как если бы это была разбавленная мясокостной мукой вода. Пошевелиться я не мог, руки и ноги связаны. Зато у меня получилось отвернуться. «Пей!» — неожиданно услышал я на чистом русском языке. «Не буду!» — разбитыми губами прошамкал я. «Значит, заставим!» Неизвестный человек забрал у аборигена фляжку, и я почувствовал, как сильная ладонь разжала мне челюсть. «Не дернешься и не отвертишься!» Поэтому пришлось глотать вонючее пойло. Хотя организм сопротивлялся, и пару раз казалось, что я начну блевать, обошлось. Пусть с трудом, но я усвоил мерзкое питье, а затем уснул. Веки налились свинцом, и сопротивляться желанию заснуть не было никаких сил. Очередной период забытья, а затем я снова вернулся в реальность. Открыл глаза и обнаружил, что нахожусь в пещере. Причем не лежу, а сразу стою и чувствую себя вполне сносно, тело не болит, не связан, синяков и порезов не видно. Свет в пещере тусклый, зеленоватым оттенком и непонятно откуда он. Я в клетке из металлических прутьев, которые вмонтированы в скалу. Одежды нет, я совершенно голый, в чем мать родила. Однако мне не холодно. Стою, держусь за прутья. Никого нет и в голове невеселые мысли. Да из чего им быть веселыми? Опять я оказался в плену. Что впереди неизвестно, но явно ничего хорошего со мной не случится. Хотя надежда выпутаться из ситуации, которая казалась безвыходной, в душе теплилась где-то очень и очень глубоко. Я попытался дернуть за решетку, безрезультатно. Металл серьезный, и клетка сделана на совесть. Что странно, входа в камеру нет, сплошной металл без дверей или прорех. Отсюда вопрос, как меня сюда поместили? «Эй!» – закричал я. «Кто-нибудь! Отзовитесь!» Звук отразился от стен, и ничего не произошло. Я еще раз осмотрелся и заметил в дальнем конце пещеры проход. Если кто-то решит меня навестить, гости появятся именно оттуда. Часов нет, и от скуки, постоянно сбиваясь, я начал отчет времени. Прошел час, за ним другой. В пещере по-прежнему кроме меня никого. Третий час ожидания позади, а за ним четвертый и пятый. Я снова стал кричать, пытался вызвать подземных жителей, но меня не слышали, или специально пытали одиночеством, мариновали и доводили до определенного состояния. «Думаете, сдамся и сломаюсь?» Пересохшим горлом прошептал я и пересел на корточки под каменную стену. «Не сломайте, ублюдки! Не выйдет!» Сидя, я задремал. Глаза закрою, впаду в забытье и снова очнусь. Хотелось есть и пить, а дрема помогала немного забыться. И когда я в очередной раз открыл глаза, то обнаружил, что перед клеткой, в передвижном кресле с колесиками, по виду напоминающим инвалидную коляску, сидит человек. Ну, это я так сначала подумал, что человек, а присмотревшись к нему, заметил ряд отличий. По одежде ладно. Он был в обычном сером балахоне, который полностью закрывал тело, и в этом нет ничего необычного. А вот лицо отличалось. Во-первых, форма черепа. Он был вытянут вверх гораздо сильнее, чем у меня. Во-вторых, нос, который оказался уже и на кончике, заметно заострен. В-третьих, глаза. Они были вытянуты сильнее, чем у любого жителя Земли, каких я видел. Есть выражение «миндалевидные глаза». Вот это про него как раз в точку. А в-четвертых, его уши имели заостренную форму. И если его с кем-то сравнивать и проводить параллели, то, наверное, он эльф. Правда, совсем не такой, как Леголас из американского «Хоббита», и вид у него в целом отталкивающий, если не сказать омерзительный, но все-таки это эльф. «Я все о тебе знаю», — нарушая тишину пещеры, сказал гость. «Поэтому не трать время на то, чтобы представляться и рассказывать историю своей жизни». Что характерно, его речь напоминала чириканье птиц в смеси с каким-то южноазиатским языком, возможно, вьетнамским или камбоджийским, но я его понимал. Мой разум моментально преобразовывал клёкот, прищелкивание и незнакомые слова в привычные словосочетания, из которых выстраивались фразы. Конечно, это было странно и необычно, однако я решил разбираться с этим феноменом потом, а пока я поднялся, встал возле решетки и ответил эльфу. «Если ты не врешь, наверное, это хорошо. Не придется объяснять, почему я полез в подземелье и что двигало моими поступками. Вот только мне тебе ничего не известно. Может, представишься?» «Называй меня Лус Игиркай». «Необычное имя. Для вас, для людей. А ты кто?» «Белые развалины на поверхности видел?» «Да». «Этот город строил мой дед, Саим Костар». «Выходит, я не ошибся, когда решил, что ты эльф». «Дурацкое определение, эльф. Хотя ты можешь мыслить категориями своего мира. Я могу называть тебя иначе, если тебе неприятно определение эльф». «Это не важно». Он небрежно взмахнул рукой, на мгновение я увидел его ладонь и отметил, что на ней три пальца. «Еще один трехпалый, метис. Возможно, что и так». Угадав, о чем я подумал, Лус Игиркай кивнул. «Ты не ошибся. Я действительно полукровка. Мой отец – существо из Нижнего мира, а мать – внучка великого Саим Костара. Пожалуй, этой информации достаточно, чтобы ты осознавал, кто перед тобой». «Да». «В таком случае перейдем к делу. Ты понимаешь, почему до сих пор жив?» «Нет». «Но предполагаю, что на это есть веские причины. Все-таки я убивал подземных жителей и за это, наверное, должен понести наказание». Снова Лус Игиркай взмахнул рукой. «Ты мыслишь в правильном направлении. Причины в самом деле имеются. И главное одна. У нас общий враг». «Старшие из Черноярска», — уточнил я. «Они самые». «И что теперь, ты отпустишь меня, чтобы я продолжал с ними сражаться?» «Не сразу, ворон, не торопись, всему свой срок. Мы, я и мои соплеменники, которых осталось ничтожно мало, по ряду причин не вмешиваемся в то, что происходит на поверхности. Но иногда возникают проблемы, которые нас задевают, и тогда мы используем наемников. А чтобы они гарантированно выполнили задание, приходится накачивать их силой и делиться с ними знаниями. Раньше было проще, под рукой находились гномолюды, а сейчас приходится работать с вами, с людьми. Недолго думая, я сказал то, что должен был сказать. «Я готов сотрудничать». «Само собой», — эльф усмехнулся и добавил. «Ведь у тебя нет иного выхода». «Что от меня потребуется?» «Пройдешь дополнительное обучение и вернешься на поверхность. Найдешь ведьму Светлану и поможешь ей победить старших, разрушить Черную пирамиду и сжечь Черноярск». «Это если Светлана еще жива», — прошептала себе под нос. Эльф меня услышал. «Она жива и здорова. Как и два твоих товарища, они у Шумова прячутся от разбойников и наемников. А заодно снова пытаются уговорить колдуна начать войну». «У вас на поверхности хорошая агентура», — польстил я эльфу. «Нет. У нас хорошие средства наблюдения. Хотя должен признать, что в Черноярск мы заглянуть не можем. Раньше могли, а сейчас нет, и это очень недобрый признак». «Значит, старшие стали гораздо сильнее и уже близки к завершению своего проекта, последствия которого заденут даже нас. Впрочем, это тебя не касается. Наверняка ты хочешь задать вопросы, спрашивай». «Почему я голый?» «Таков порядок». Очередной небрежный взмах рукой. «Ты заключенный, а заключенные, подобно Скоу, низшим слугам, не имеют права на одежду». «Скоу — это те существа, которые меня захватили?» «Да. Бестолковые и глупые мутанты. Продукт одного древнего эксперимента. Они слабые, но их много, а еще Скоу исполнительные и верные». «Я понимаю ваш язык. Это магия?» «Все, что разумное существо не может объяснить логически, основываясь на свои знания, — магия. Тебя опоили, помнишь это?» «Смутно». «И пока ты находился под воздействием альц-препарата, были проведены тесты на твою совместимость с кнарх-прибором. Результат оказался положительным, и твой мозг подвергся сеансу гипнооблучение, в результате чего ты усвоил несколько языков, а заодно тебе немного подправили зрение. Дальнейшее обучение тоже под гипнозом? В основном. И как долго оно продлится? По меркам землян недолго, одну неделю. А потом вы меня отпустите? Да. Артефакты вернете? Все вернем, и артефакты, и одежду, и оружие. А помимо того, еще кое-что добавим. Например, ты хотел гранатометы, получишь. Надеюсь, что это не шутка. Какие шутки, человече? Я живу 14 веков, и стар даже по меркам моего народа. Если я что-то говорю, значит, так и есть. Понял. Кстати, я буду один? Нет. Против черноярцев выступят 30 наемников. Кто-то пойдет в одиночку, а некоторые группами. Кто справится, тот получит награду, а неудачники погибнут. Что за награда? Возвращение на землю. У меня дернулось сердце, и я уточнил. Награда для всех, кто заключает с вами договор? Только для одного. Для победителя. Суровые условия, протянул я. Обычное, отозвался эльф и спросил. Итак, ты согласен? «Конечно!» «Хорошо!» Он кивнул и добавил, «Мы уже не увидимся, и дальше тобой займется инструктор. Однако я уверен, что твои шансы на получение награды выше, чем у других. Поэтому сделаю ставку на тебя». Сказав это, эльф исчез. Он был, и его нет. «Наверное, это качественная голограмма с озвучкой», подумал я и услышал шум приближающихся шагов. Спустя минуту из коридора в противоположном конце пещеры вышел человек, и когда он приблизился, я смог его рассмотреть. Средних лет мужчина. Волосы, кажется, темно-русые, в зеленоватом свете вокруг разобрать сложно, по морде лица европеец, одет в серый комбинезон. На поясе пистолет американский армейский кольт, но на ногах высокие шнурованные ботинки. В общем, это был воин, и осмотрев меня, он усмехнулся и с легкой насмешкой в голосе спросил, «Не замерз, землячок?» «Пока нет». «Это хорошо. Я твой инструктор. Выходи». Он вытянул вперед раскрытую ладонь, приблизил ее к решетке, и прочнейшие металлические прутья моментально разогнулись. Я покинул клетку, и он, без опаски повернувшись ко мне спиной, двинулся в сторону коридора и представился. «Меня зовут Лавр. Я тут давно. Поэтому знаю много. Как тебе предложение... Луз и Иркая? Деваться некуда, и я его принял. Логично. Однако скажу сразу, шансов вернуться на землю у тебя немного. Ты хоть понимаешь, кто такие старшие и что нужно сделать, чтобы выполнить договор? Я уже сталкивался со старшими и не понаслышке знаю, что происходит в Черноярске. Ну-ну, хмыкнул инструктор, и мы вошли в коридор.